7. Меня заперли в темный угол уже давно, с самого начала оккупации, даже раньше, когда ушли наши, и мы повисли, как в безвоздушном пространстве. Что-то уходило с небритыми грязными солдатами. Они совсем не были похожи на призывников, которые шагали по улицам с песнями и свертками в баню. Молодые, только что из школ, образованные и насквозь идейные, такие, как мы, да призывники. Дядьки в бабьих шинелях были и свои, и уже не свои. А когда волну наших желтых дядек сменила зеленая, немецкая, все, что было раньше, как отрезало, мы оказались запертыми в своих халабудах. Не выйти, не войти. Первая нарушила изоляцию Тамарка. Она прибежала и принесла еду. Выложила кусок брота, завернутого в чистую салфетку, вышитую с инициалами. Такие я видел у нее в доме, когда заходил навещать пострадавшую. Мне все это мещанство не нравилось. Тамаркин отец носил галоши на красной подкладке с медными монограммами. Придя к ней в дом, я всегда наталкивался в передней на калоши с монограммой. Такие уж люди были Тамаркины родители, мещане. Я ее самоубийство приписал воспитанию. «Барыня на вате» или «на ватине». В моде был ватин. «Какие родители, такие и дети», — рассуждал я. Когда Маруся отравилась, я пошел к ней, но не первым. Отец осудил меня, как будто что-то знал. «Это же твой товарищ!» Нет, папа не знал, что Тамарка не была моим товарищем. Она вообще не числилась у меня в настоящих, и потому я не собирался бегать за ней, навещать, жалеть. Для этого существовали настоящие товарищи из девчонок. И девушка наша в походной шинели. То были незнакомки, а Тамарка знакомая. И вот настоящие исчезли, как повымирали, а Тамарка явилась. Села и опять, как до войны, уставилась. Смотрела. А я ел, только за ушами трещало. Тамарка была такая же, как всегда, только веснушки исчезли, как повыгорали. Хотя что ей до оккупации? Она как-то устроилась. Я не очень-то интересовался, каким образом. Устроилась и ладно. Принесла кусок немецкого брота, и хорошо, и мать носит хлеб насущный, сменки из села, а это от немцев. Так не только она, пусть осуждает, кто хочет, но если в городе ни магазинов, ни столовых, что делать, есть-то нужно. И устраиваются все, кто как может. Очень возможно, что Тамарка получает этот брод от молодых немцев. Теперь этот переросток в самый раз. Я боялся уточнять, для чего в самый раз, но знал много случаев, когда мои сверстницы, бывшие дети, все мы бывшие дети, что говорить, если двое из тех, кто со мной вместе когда-то встречал челюскинцев, немецкие овчарки, самые настоящие. Красавица Катька служит у них в кабаре. Какой-то пожилой артист из наших ее туда затащил, а немцы отбили. Но, может быть, это толстый старик со своей огромной лысиной лучше немца. Среди них есть молодые и красивые. Видимо, Катька так и рассудила, когда меня лошила на мыло. Я видел ее несколько раз на улице. Она шла, выставляя поочередно носки туфель вперед, словно бы обходя грязь и трупы. И мне казалось, что это походка женщины, которая каждый день со всеми немцами по одному или с несколькими разом. Когда-то я читал такое в нехороших книгах, а теперь можно увидать и в жизни. Ну, у Катьки, если разобраться, такая профессия. Она танцует, ее походка какая-то там балетная позиция. Но Пронина танцует только в ресторане с офицерами и разъезжает в открытой немецкой машине. А ведь была секретарем комсомольской организации нашей школы, самая строгая из всего начальства. Тогда думали, что она зануда, потому что некрасивая. И вот эта зануда кормится женской привлекательностью. Или немцам все равно, лишь бы молоденькая. Но что поделать, если их не перечтешь? Красавица Катька, в которую была влюблена вся наша школа, с ее глупой, но смазливой мордочкой, еще понятно. Но Пронина, умница Пронина, это все взвесила и решила, что наши не придут никогда. Вот и не стесняется. А если наши все-таки придут, ее будут преследовать, как Катьку, как Тамарку. Нас, мужчин, тоже, вероятно, будут допрашивать, что делал, как жил при немцах, чем занимался. Я, конечно, ничем таким предосудительным не занимался. А Тамарка, она стала появляться почаще, прибегала даже перед самым концом комендантского часа. Все попытки выспросить, где она достает немецкие продукты, кончались ничем, не говорила, только неопределенно покачивала головой и укладывала пук волос на округлившееся плечо. Стала она приятнее на вид, затянулись впадины, локти, коленки, плечи уже не торчали школьными треугольниками. Впрочем, до настоящей красавицы Тамарке все равно было далеко. И все-таки она нравится, так что все возможно. Удивило, что, прибегая к нам, Тамарка всегда спрашивала: «Мамы нет дома?» Не хотела, чтобы я делился едой с матерью, но я все равно оставлял маме что-нибудь из того, что приносила Тамарка. Кусок повидла величиной с довоенную ириску. Мама взяла, а потом спросила. Тамарка притащила. Та дылда. Я не умел врать матери и подтвердил. Откуда у нее? Поскольку я действительно не имел об этом понятия, пожимал плечами. Какая разница? Мы тоже не святые. Про меня люди не говорят. Она забывала, что и про нее, и про меня говорили люди. Разное говорили про всех. И всем казалось, что не про него, про других. Когда Тамарка прилетела в очередной раз и, заспешив к выходу, подставила мне щеку для поцелуя, я вспомнил мамины слова и как-то замялся. «Брезгуешь?» «Не», — блеял я в ответ. «Не умел врать, совсем не умел. Веришь матери? Откуда она знает про мамины допросы? Свекрови всегда кажется. Вот она о чем. Уже моя мама, ее свекровь, не заметил. Я снова пожал плечами. Не понимаешь, потому что не нюхал настоящего. Рихтер тоже говорит про настоящее. У него свое настоящее, у Кольки свое, у Шевро тоже. Только у меня их много, для одного, для другого. То самое настоящее улетучилось, испарилось, никто и не вспоминал. Честное пионерское. Где оно, это пионерское? В заднице, как грубо выражается Шевро. Он совсем не похож на пионера, хотя, наверное, был. Все были, и Тамарка. И вот сразу про свекровь, как Колька со своею лебедью. Один я не расту. Как был мальчишкой, так и остался. Мне хоть кол на голове чеши. Мать взрослая, Тамарка тоже. У них какая-то взрослая вражда. Может, и в самом деле, как невестка со свекровью. Но какая же мне Тамарка невеста? Смешно даже слышать. Все это где-то впереди, сейчас не до того. Тем более Тамарка. И как мать могла только такое подумать? Пионерская, говоришь, киндер. А если люди правду брешут? Правду нельзя брехать. Черт знает, что болтает Тамарка. Я ей киндер. Она, значит, взрослая, этот переросток, которого я когда-то подтягивал. Я, конечно, для тебя все еще та самая дылда. Я молча верчу головой. Нет, нет, дылда, дылда, дура девка, и для твоей матери тоже. Опять я вынужден отрицательно качать головой, хотя Тамарка брешет правду. Как-то неудобно получается. Я ее подтягивал, а теперь она меня только больше понимает в жизни. А что, я, может, только теперь и узнала, что женщина... Я уже видел, как становятся женщинами. Шейнсте Метхин — это я. Примечание. Прекрасная девушка, немецкий. Тамарка гордо вертится на высоких взрослых каблуках, которой я и не заметил. Они, немцы, понимают. И этого я наслушался вдоволь. Кроме того, повидло. Я специально коверкаю язык, приближая его к Тамаркиному уровню. Дурак, хотя и отличник. Ты на меня, как на человека, посмотрел? От тебя хоть 100 лет жди, не дождешься. А я, Дылда, тоже человек. И мне приятно слышать от настоящих мужчин. Шейнсте Метхин, красивая девушка. Ты такого не скажешь, не догадаешься. Для тебя я дура, переросток, Дылда. А для него... Вот это и я заметил. Уже не они, а для него. Значит, есть один какой-то немец. И влюбился. Чего особенного? Поселили в нашу квартиру. Ну и живет. Недаром мама на что-то намекала. Ей один знакомый говорил из Тамаркиного дома. Живет в подвале, а Тамарке немец наверху, в соседней с нею комнате. Тихий, спокойный, образованный, на художника учился. Не отличник, конечно, как некоторые, но все же. И не доучился, потому что был не согласен с чем-то. Плохо говорит по-русски, Тамарка не разобрала. Хотела только объяснить, что он к нам в Россию недобровольно явился, заставили. А кто добровольно хочет воевать? Правда, если бы меня сейчас на волшебном ковре-самолете перенесли на ту сторону фронта, я бы этих фрицев... Ишь ты, он не хотел. Они все не хотели, будут потом говорить. А, собственно, если я хочу, даже очень, то почему им не желать воевать за своих, за немцев? Что тут такого? Но они напали первыми. Тамарке немец сомневался. Им фюрер не так объяснял. Если бы они не выступили, мы бы сами. Ох уж эти немецкие сказки! И Дылда дура верит, защищает. Он, видите ли, не стреляет, а только охраняет, сторожит. Брота и повидло ему выдают волю. Так что ничего особенного, если он что-нибудь отдаст, Метхин. Шейнсте Метхин. Она так потянулась, что я потом и под вагонными нарами не мог не вспомнить. Собственно, здесь такое и вспоминается по ночам. Вокруг храпят, рыгают, портят воздух, жрут, разговаривают про баб. Но и тогда я уже посматривал на Тамарку, как на бабу. Просто не решался притронуться. А вдруг она скажет, что думала обо мне лучше, что я казался ей умнее. Так я сам по себе лучше и умнее. Это по себе, перед собой, а на поверку. Грубые свои сны я скрываю от ребят, от Шевро. Этот в момент высмеет, даже от Кольки не поймет. Он не виноват, что такой окраинный. От него на километр несет грубостью, примитивом, мужиком –